Меня зовут Виктор Крид. Глава 1. Меня зовут Виктор Крид. Сейчас меня зовут Виктор Крид. На самом деле я попаданец обыкновенный. Свое прежнее имя и род занятий, так же как и саму жизнь, помню хорошо, но значения она теперь практически не имеет, поскольку был я типичный орс-компьютерщик, без работы, без жены, без детей, без девушки и даже собаки. То есть не держала там ничего. Не помню только одного, как она, эта самая жизнь, закончилась и почему так рано. Вот не помню и все тут, совсем. Итак, меня зовут Виктор Крид. Знакомое имя? Мне, так очень даже. Комиксы, мультики, фильмы. Марвел, если одним словом. И Виктор Крид, имя персонажа по прозвищу Саблезуб, или Саблезубый, как-то так. Тот самый заклятый враг Росомахи из Людей Х. Маньяк-убийца, наемник, полуживотное с проблемной психикой. Исцеляющий фактор, усиленные чувства, отсутствие старения, сверхплотные кости, когти, способные рвать сталь без всякого адамантия, сверхчеловеческая сила плюсом к 125 килограммам живого веса, густобровый блондин с янтарными глазами. Приятная личность, не правда ли? А мне вот нравится. Марвел, канон. В каноне прошлое этого перса покрыто мраком. В одной из версий он был отцом Логана, в другой братом, в третьей ни тем, ни другим. Новейший, на момент окончания моей эресовской жизни, была версия с братом. В ней же указывался примерный год рождения, между 1880 и 1885. Пиздеж. Или, в данном случае, будет корректнее сказать ау. Ведь я не спорю с каноном, я просто попал в какой-то мир, где существует Виктор Крид. А уж тот ли это мир, с которого писался Марвел, созданный фантазией авторов Марвел, или какой-то другой, лишь чем-то на него похожий, откуда мне знать. Осознал я себя Виктором Кридом в 1774-м, сидя на цепи в темном подвале, после того, как, по словам отца этого тела, загрыз насмерть собственного брата за кусок пирога. Помнится, в одной из версий канона, такая сцена была, и там малолетний звереныш отгрыз себе лапу, за которую и был прикован, после чего кроваво расправился с папашей. Но в моем случае, была прикована не рука или нога, нет, был ошейник, и толстая железная цепь. Грызть железо было страшно, даже несмотря на исцеляющий фактор, который я проверил в первую же очередь, как услышал имя, страшно. Но канон не соврал, клыки Саблезуба крепче и тверже стали, как и когти, которые, между прочим, очень качественно прячутся в кончике пальцев и ничего общего с ногтями не имеют. Цепь я перегрыз, отца убивать не стал, оставаться тоже, убежал в лес, благо в Канаде их предостаточно. От ошейника избавился где-то через пару недель, перецарапав его наконец когтями. Крови при этом потерял, даже и не посчитаешь сколько, коготки-то срываются, а на горле кожица нежная. Еще в одной вещи канон не соврал, Саблезуб больше зверь, чем человек. В диком лесу не то что выжил, даже понравилось там. Собственно, дальше буду говорить не он, а я, так как это теперь действительно я. Итак, приятно познакомиться, меня зовут Виктор Крид. Глава 2. В лесу было хорошо, дичи вдоволь. Сырое мясо не раздражает и даже приносит удовольствие. Устроить логово для ночлега несложно. Мороз этим замечательным телом практически не чувствуется, не знаю уж за счет чего. Одежда практически не требуется. Найти воду для питья или купания еще проще. Единственный минус – скука и отсутствие общения. Не с волками же общаться? Нет, они, конечно, легко принимают меня в свою стаю, совместно охотятся, но с ними скучно. В таком темпе прошел год, а может больше, кто знает, за временем я не следил. Скука стала настолько нестерпимой, что я поперся к людям. За это время я заметно вытянулся и набрал массу. Если сбегал из подвала я худосочным 12-летним мальчишкой, то по прошествии этого года, будем считать, что года, внешне мне можно было дать уже лет 16-17. Вышел из лесу я уже не в Канаде, а в Америке. А на дворе 1776 год. И что в этом году творилось в Америке? Война. Война за независимость от Британии. Чуть позже названная американской революцией. А у меня ни денег, ни родственников, ни связей. Хоть снова в лес уходи. Подумал я тогда, подумал, да и надумал, на свою голову, пойти в добровольцы. Сыскать положение, приключений, денег, славы. Вот дурак я был. Какое положение, какие деньги, какая слава. Оборванная, полуголодная, кое-как вооруженная толпа, Вот что собой представляла добровольческая континентальная армия. А из приключений насмотрелся я там смерти, болезней, крови и бойни. И не только насмотрелся, но и сам поучаствовал. Личное кладбище мое расширилось до пары сотен человек. Как так? А вот так, ярость, жажда крови. Не просто так их комиксы Саблезубу приписывают. Ведь что собой представляет битва того времени? Строй на строй расстреливают друг друга из мушкетов. 5-6 залпов. А потом не выдерживают нервы, или подходит кавалерия, или артиллерия, или еще что. Короче, все сводятся к рукопашной свалке, кое-как управляемой. Вот там у меня крышу и срывало. Да так, что и ловить будешь, не поймаешь. Зверел я на поле боя. И убивал, убивал, убивал. Пока враги не кончались. Или пока не удавалось себя в руки взять. Второе, слава богу, было чаще первого. Однажды, правда, случился и третий вариант. Мне точно в голову прилетела пуля. С расстояния в 1 метр. Из мушкета. А еще точнее, в глаз. А через него в мозг. Вырубился я тогда. Своим мертвым посчитали. Целую ночь исцеляющий фактор новый мозг выращивал, а что вы хотите? Мушкетная пуля, вошедшая внутрь черепа и не пробившая задние его стенки, просто в кашу перемолола все его содержимое, дважды отрикошетив от кости. К утру пуля выпала, вытолкнутая восстановившимися тканями, тем же путем, через глазницу. После чего я еще 3 дня страдал проблемами с памятью, бродил по лесам и прятался от людей. Вот тогда-то мне и повезло. Хотя относительное это было везение. Просто краем уха, наблюдая из кустов, за очередной группой людей, в данном случае гессенских солдат, я услышал сочетание слов «полковая казна», а вслед за этим пришла мысль: война должна приносить деньги. Во все века ведь ради этого и воевали. Трофей, дробь, лут, как ни назови, а смысл один и тот же – грабеж. К тому моменту разум мой был уже почти в норме. Так что это словосочетание не забылось. Я неделю следил за полком, к которому принадлежали те солдаты. Я смотрел, слушал, вынюхивал и вызнавал. И вызнал, где эта самая полковая казна хранится, кем и как охраняется. А потом была ночь, темная, притемная. Ночное зрение, сверхчеловеческие чувства и сила, охотничьи навыки и бесшумность перемещений. Даже исцеляющий фактор не понадобился. 10 бесшумно убитых солдат, сундук в мешок покрепче, мешок на плечи и деру в лес. Искали меня долго, потеряли еще человек 50, а потом пришли войска патриотов, и всем стало не до казны. Деньги. Деньги я зарыл в лесу, тщательно запомнив место, и яму копал очень глубокую, чтобы случайно нельзя было натолкнуться. Зачем, а куда бы я с ними пошел? Кругом война, надежных банков или безопасных мест нет, а до Швейцарии плыть и плыть. Результат? Присоединился к другому полку добровольцев и продолжил драться за независимость Соединенных Штатов Америки, будь они неладны. Даже как-то так получилось, что удалось удостоиться чести пожимать руку самому Вашингтону, который был у нас командующим. Правда, уж и не припомню, по какому именно поводу. Так или иначе, а война закончилась закономерной победой Штатов, а я в гражданской жизни себя найти не смог. Побродил недельки 3, посмотрел вокруг, да и пошел в порт искать попутный корабль. Страна великих возможностей оказалась как-то не по душе простому русскому попаданцу. Сперва думал было рвануть в Россию, точнее Российскую империю. Слава богу, вовремя вспомнил, что там в это время творилось. Примерил на себя, содрогнулся и перекрестился. По случаю разговорился в портовой таверне с одним матросом, и он, находясь в сильном подпитии, щедро поливал мои уши байками о дальних странах, в которых побывал лично, и тех, о которых лишь слышал, причем, что к какой категории относится, в большинстве случаев и не поймешь. А зацепило меня в его рассказе упоминание о неких сиамских боях, где бойцы дерутся за деньги, используя локти и колени, а более всего то, что они этому учатся. Вот бывает же, что случайно услышанное слово, или шальная мысль, засядет в голову условно гвоздь, и сидит там, побуждая тянуться, двигаться, делать. Вот и это упоминание пьяным матросом мастеров борьбы засело в моем восстановленном мозгу так, что и захочешь, не вышибешь. 3 недели я искал корабль, еще 2 дней договаривался с капитаном, отдал почти все свое жалование, что выдали мне по увольнению из армии, но все же поплыл в тот самый далекий Сиам, который, как я вспомнил из школьного курса географии и истории, в моем времени носил гордое имя Таиланд. Несколько месяцев длилось путешествие до Бангкока, который буквально недавно перестал быть поселком Банкмакак близ острова Раттанакассин. Еще столько же я мотался по Сиаму в поисках школы или мастера, который взялся бы меня учить. Отказов получил немерено, но терпение и упертость со временем пробивают любые стены. И недаром в каноне про саблезуба говорилось, что однажды встав на чей-то след, он не отстанет, пока не настигнет. Видимо, часть этого качества перепала и мне. Некий мастер Хон, после недельной осады, в конце, я уже просто стоял у него на пороге и не уходил, ни днем, ни ночью, трое суток, весь забор ему прессал за это время, согласился меня тренировать в искусстве муай-баран. А дальше, следующие 20 лет прошли размеренно и плодотворно. Тренировки, бои на арене, снова тренировки, опять бои. Иногда мне приходилось на арене туго, когда попадались реально сильные противники, а они попадались. Иногда я специально бои проигрывал, когда мастеру за это очень хорошо платили, а что вы хотите, жить-то на что-то надо. А потом мастер Хон умер, просто умер от старости, учить меня стало некому. Другие мастера не брали, говоря, что мне уже самому пора учеников брать, очень уж моя звероватая рожа в определенном кругу примелькалась. Вздохнув последний раз над могилой мастера Хона, я снова поперся в порт. Платить мне в этот раз было чем, пиратство в этих водах процветало. Пара наводок от пьяных матросов, пара темных притемных ночей, и парочка пиратских логовищ оказалась вырезана дикими зверями, оставившими рваные раны от когтей и перегрызенные клыками глотки. А вот пиратская казна исчезла бесследно. Ловлю себя на том, что делать нычки вошло у меня в привычку. Так вот, учась у одного мастера, волей-неволей слышишь и про других. Вот и от Хана я прослышал, что на Окинаве есть некое искусство, носящее имя пути пустой руки, что сразу напомнило мне попаданцу, про карате. Сложность была в том, что Окинава – это японский остров, а страна эта чужаков на дух не переносит. Более того, законодательно постановила убивать любого чужака, ступившего на ее берег на месте. Была, правда, тут одна лазейка, Окинава – остров ссыльных. Официальную власть там не любит. Не буду описывать мой путь туда, приключения там, но факт в том, что нашел я мастера, и, что было куда труднее, стал его учеником. И снова годы пошли свистеть мимо меня в бесконечных тренировках и медитациях. Мастер Сотома прожил дольше мастера Хана. Он подарил мне 35 лет ученичества. В 1842 году я покинул Окинаву, что было непросто. Ради чего мне пришлось преодолеть пару десятков километров вплавь, добираясь до вставшего на якорь британского корабля. На нем я тайно от команды прибыл в Китай, а там как раз первая опиумная война с Британией и оккупация острова Гонконг. Британцы, я недолюбливаю их со времен американской революции, да и трудновато любить тех, с кем воевал. А тут такой случай: вывоз из покоренной страны военных трофеев, а конкретнее контрибуции, взятой по Нанкинскому договору. Хоть и было это совсем непросто. Военный морской конвой, орешек крепкий, но уж очень куш сладкий. Полный размер вывозимой контрибуции – 15 000 000 линов серебра, что соответствует где-то 21 000 000 долларов. Стоило за кусочек этого пирога потягаться. Снова была темная притемная ночь, снова трупы, снова мешок. Только в этот раз я одной ходкой не ограничился. 6 сундуков с монетами и около 100 человек личного состава было потеряно британской короной за 3 дня моей работы. К моей же привычке добавился еще один эпизод, и еще один схрон. После был долгий пеший поход до Тибета. Напомню, я попаданец. Какой попаданец не мечтает попасть? Пауза, барабанная дробь, Шаолинь. Так что 1,5 года пути по не самой дружественной стране, можно приравнять, точнее назвать дорогой к мечте. И я дошел, было трудно, но я дошел, и даже добился ученичества. Пришлось, правда, постричься в монахи, изучить и принять буддизм. Но оно того стоило, только вдумайтесь. 70 лет обучения в Шаолине, потом пришлось уйти. Люди не живут так долго даже в тибетских монастырях. Пошло ненужное внимание. Тем более, что в 1911-м разразилась в Китае гражданская война, плавно перешедшая в революцию. Бардак во всем регионе стоял такой, что затеряться было легко. Возможно, что я вообще не смог бы подобрать лучшего времени для ухода. Так или иначе, а к лету 1913 года я снова садился на корабль в Гонконге, увозя в своем багаже один из откопанных сундуков. Это звучит громко, сундук. На самом же деле размер его был где-то 60 х 35 х 40 сантиметров. С этим богатством я прибыл во Францию. В следующем же году началась Первая мировая война. Глава 3. Первое, что я сделал, сойдя с корабля, это пошел в парикмахерскую. Потом к портному. Может, канонного саблезуба устраивала нечесанная грива на голове? Меня же нет. Короткая аккуратная стрижка, по отдельной просьбе. Парикмахер потрудился и над бровями, приведя их к нормальному, человеческому виду. Красивый костюм по фигуре, чистая дорогая обувь, осанка, и вот по проспектам Парижа шагает не бандит с большой дороги, а чуть ли не аристократ. Заинтересованные взгляды дам, опасливые мужчин. Приятно, дзын меня накрой. Париж, красивый город, много достопримечательностей, архитектура, музеи, театры, банки. Один из них я и посетил, избавившись от лишнего груза трофейного китайского серебра и став обладателем приличного счета. Погулял по берегу Сены, посетил Лувр, Эйфелеву башню, Нотр-Дам-де-Пари, а на выходе увидел Сорбонну. И пришла мне мысль, что все мои бойцовские навыки лет через 70. Короче, надо учиться, учиться и еще раз учиться, как завещает через пару десятков лет товарищ Ленин. И начать стоит прямо здесь и сейчас, чем я и занялся, благо финансы позволяют. И началось. 1920. Биология и медицина Сорбонна. 1926. Физика и биохимия Мюнхенский технический университет. 1932. Математика Оксфордский университет в Британии. А вот полноценного образования в области химии в том же Оксфорде я получить не успел. В 1937 году мне пришло письмо от моего товарища по Мюнхенскому техническому, Авраама Эрскина, с просьбой о помощи. Авраам, в отличие от меня, не был вечным студентом. Прошедшие годы он потратил с большей пользой. Он получил степень профессора в биохимии и доктора наук в физике. Его разработки были настолько грандиозны, что он даже удостоился встречи с самим рейхсфюрером Адольфом Гитлером. Вот, собственно, эта встреча и послужила причиной его просьбы о помощи. Подробностей он в письме излагать не стал, просто просил встретиться с ним как можно быстрее, и что там он мне все и объяснит. Я попаданец, кто такой Гитлер, представлял себе хорошо, и, что до начала мировой войны остается всего около 2 лет, так что его паника показалась мне более чем обоснованной, так что уже меньше, чем через неделю я стучался в дверь его дома в Берлине. Правда, для этого пришлось незаконно и тайно пересечь 2 границы, но когда меня это останавливало, суть своих исследований Авраам не раскрыл мне и при личной встрече, зато объяснил, в чем конкретно ему нужна моя помощь. Оказалось, что он надумал бежать, и не куда-нибудь, а в Америку. Что ж, в Америку, так в Америку, решил я. Все равно после войны все мои дипломы не будут уже ничего значить, а найти место для своих ежедневных тренировок, которые после Китая вошли не то что в привычку, а чуть ли не на уровень рефлексов въелись, и там можно. Тем более приличные университеты там скоро появятся. Да и заначку забрать надо, золото времен революции коллекционерами должно цениться. Я сказал ему хорошо, дал 3 дня на завершение дел. Через означенный срок залез к нему вечером через окно, максимально скрытно от наружки, которую еще в первый визит учуял вокруг его дома, вколол транквилизатор, вскинул на плечо и тем же путем покинул здание. Маневр повторил 3 раза, утаскивая его жену и дочь. Потом был угон автомобиля, проникновение на военный аэродром, угон самолета, перелет до побережья Франции, утопленный в море самолет, снова угон автомобиля, порт и 4 билета на корабль до США. Авраам долго ругался по-немецки, когда действие транквилизатора закончилось, благо очнулся он первым. Но ни одно из ругательств не было направлено в мою сторону. Вообще, я заметил, что люди, оказывающиеся недалеко от меня, сразу начинают очень тщательно подбирать слова, и в глаза стараются не смотреть. Вообще, ведут себя тихо, вежливо и предельно корректно. Хотя, как бы я сам вел себя рядом с почти 2-метровой горой мускулов, двигающейся с грацией хищной кошки, молча разглядывающей тебя взглядом убийцы. Авраам-то меня больше 6 лет знает, как-никак соседом по комнате был во времена студенчества, и видел мои тренировки. Так что даже в отвратительном самочувствии после отключки, он не решался высказать недовольство мной, только клятыми нацистами. Выговорился, уточнил я минут через 10, когда кончился немецкий, пошла латынь и медицинские термины. Он кивнул и затих. Еще через минуту он сказал, «Спасибо, Вик, я просто пожал плечами. Что тут еще скажешь?» Вскоре начали приходить в себя и Анита с Эсмой. Во время пути через Атлантику Авраам много рассказывал о своей жизни в Германии, о том, что видел сам, о том, что ему рассказывали соседи и коллеги. «Я слушал. Я вообще умею слушать. Говорю не очень. С трудом выражаю свои мысли. Нужные слова подбираются с опозданием, на пару дней. Нет, тугодумом меня тоже не назовешь». Просто острым языком природа не наградила. Но вот когда я смотрю на человека, пытаясь подобрать достойный ответ на сказанное им, оппонент как-то теряется, тушуется, бледнеет и старается свернуть разговор побыстрее. Так что друзьям в глаза я предпочитаю не смотреть, слишком часто. Так вот, Авраам рассказывал, я слушал. Наверное, он просто хотел выговориться. Когда-то это требуется каждому. А я размышлял, что же делать мне. Правильнее было бы отсидеться в Америке, не влезая ни во что. Но правильно ли? Сразу вспомнились дурацкие заезженные слова дяди Бена из комиксов и фильмов о Человеке-пауке. Чем больше сила, тем больше ответственность. А что со своей силой делаю я? И для кого? А именно в этот момент прозвучало словосочетание «Вита Лучи», и меня словно током ударило. Эрскин. Формула суперсолдата. Капитан Америка. Красный череп. Гидра. Так вот во что я ввязался. Дзззен. Я ничего не сказал Аврааму. Будь что будет, подумал я. А на горизонте вздымала к небу свой факел статуя свободы. Глава 4. Статуя свободы. Внушительно, дзын меня накрой. Тот, кто придумал ее, был гений. Вот так, плывешь ты из Европы в Штаты, не от хорошей жизни. От хорошей жизни обычно не уплывают. Долго плывешь, вокруг лишь вода, шторма, волны, и вдруг, из-за горизонта появляется точка. Ты еще не видишь земли, но точка становится больше и приобретает очертания женщины свободы с факелом, устремленным в небо. И ты уже смотришь только на нее, не видишь ни полоски земли, ни других кораблей, только ее. Воодушевляет, реально воодушевляет. Начинает возникать в душе само собой ощущение, что все будет хорошо, что, вот именно теперь, все будет непременно хорошо. Авраам поддался этому очарованию в полной мере. Он замолчал и, открыв рот, смотрел на этот символ мечты. Я тоже смотрел, но все когда-то кончается. Слетело и наваждение. Авраам словно очнулся и даже немного потряс головой. Вик, а как ты выбрался из Германии? Граница же укреплена. Вдруг заинтересовался он. Видимо, вспомнил наконец, что в Америке тоже есть таможня, и ее вскоре предстоит проходить, на самолете. Ночью, ответил ему я, а кто им управлял? Я, ты, разве умеешь управлять самолетом? Удивился он. Умею, ответил я. Но как? Удивился он. Франция. Частные курсы пилотов, коротко ответил я. Не стал вдаваться в подробности. У студентов, не озабоченных поиском средств на пропитание и оплату учебы, времени много, и отнюдь не все оно занято учебой и исследованиями. А уж начало 20 века во Франции, такой простор для выбора хобби. От опиума, вина, секса, оккультизма, до воздухоплавания, стрельбы, французского бокса, изобретательства, живописи и сотен других интересных занятий. Правда, все очень сильно омрачала мировая война, но она же подстегивала технический прогресс. Помню, в то время, я вообще свой личный самолетик имел, и несколько нужных знакомств, которые позволили держаться в курсе технических новинок и даже пилотировать военные образцы, не прибегая к угону. Но для Эрскина это подробности лишние, я так думаю. А где самолет взял? Уже с подозрением посмотрел на меня Авраам. Угнал. Где? На аэродроме, в пригороде, не стал скрывать я. А как мы пройдем контроль в порту? У нас же немецкие документы. Я молча залез во внутренний карман и достал два французских паспорта, на него и на его жену. Дочери по малолетству подобный документ еще не требовался. Откуда? Обреченно вздохнул он. Китай, каллиграфия, национальная высшая школа изящных искусств в Париже, Мюнхен, клуб фотографии, кратко пояснил я. Подробности снова остались за кадром. Не говорит же, что документы для долгожителя – основа основ личной безопасности, что это первое, чем озаботишься, лишь осознав свою природу. Естественно, что у меня постоянно имелись в запасе чистые бланки удостоверений личности нескольких стран. Естественно, что приезжая в новое место, я всегда зондировал почву на предмет всяких мошенников, фальшивомонетчиков, аферистов и их способов изготовления документов. А каллиграфия, которой занимаешься больше полусотни лет, позволяет подделать практически любой почерк. Да я сейчас печатный станок могу сделать по четкости воспроизводимого изображения. Не сходя с места, любую печать нарисую, хотя, предпочитаю все же изготовить ее из подручных средств, чтобы был именно оттиск, это надежнее. Печати-то откуда в Европу пришли? Именно из Китая. Соответственно, где этому лучше учиться, как не там, а тот, кто считает, что у монахов совсем нет свободного времени и творческих увлечений, в корне не прав. Но лучше используйте свои документы, надежнее. Скажите, что беженцы от режима. Попросите политического убежища, добавил я. Это, кивнул на французские паспорта, на крайний случай, если придется прятаться. Да, Вик, вздохнул Авраам. Догадывался я, еще в студенчестве, что парень ты непростой, но чтоб настолько, что я могу на это ответить, только молча пожать плечами. А почему ты решил именно меня о помощи попросить, если не думал, что настолько? Спустя пару минут молчания решился задать вопрос я, от отчаяния, наверное, вздохнул он. После этого приема у рейхсфюрера, мне было попросту страшно. Я посмотрел ему в глаза, и то, что я там увидел, напугало меня до дрожи. Зябко передернулся он, а потом в лаборатории появилась новая охрана. Соседи справа и слева продали свои дома и уехали. Вместо них поселились непонятные люди. В школе дочери появились два новых учителя. Мужчины атлетического сложения в пиджаках с несколько оттянутым вниз правым карманом. Я испугался. Начал думать, что я могу сделать, к кому обратиться. И получалось, что ни к кому. Тебе я написал из отчаяния. Вообще не был уверен, что письмо дойдет, ведь мы уже пару лет не списывались. Но все же мне, почему, мне и правда было интересно. Хоть мы и знакомы с тобой уже почти 17 лет, 6 из которых прожили в одной комнате, но ты так и остался загадкой. Внешность громилы, глаза блаженного, работоспособность машины, острый, хваткий ум, широкий кругозор, не обижайся только, улыбка идиота, непробиваемое спокойствие. Но иногда, редко, очень редко, словно вдруг маска трескается, улыбка превращается в оскал, глаза ребенка становятся глазами убийцы, хищника, зверя, и такой замогильный ужас пробирает, да еще тренировки твои ежедневные. Вот я и подумал, что если кто и сможет помочь, то ты. Вот как, хмыкнул я только сейчас подумал, знаешь, за последние 10 лет ты не изменился совершенно, не постарел совсем. Как такое возможно? Я лишь пожал плечами, а про себя печально вздохнул. Авраам эти годы был хорошим другом. С ним было интересно поговорить. Приятно в письме поделиться какими-то мыслями, почитать ответное письмо. Но, раз уж у него начали появляться такие вопросы, значит пора расставаться с ним, обрывая все связи. Не первый уже раз и не последний. На берегу разошлись наши дорожки. Эрскин с семьей пошел к властям, как политический беженец от режима. Я же просто поставил штамп о прибытии в страну на своем французском паспорте. А дальше? А что дальше? На то, чтобы добраться до места заначки ушла пара дней. На реализацию и открытие счета еще 2 недели. А потом что? А потом я открыл для себя биржу. И такое название, как Stark Industries. Фирма, пока еще небольшая, основанная Говардом Старком, совсем молодым еще человеком. Но, как говаривал Джокер в незабвенном исполнении хита Леджера, итак, компания у нас маленькая, но у нас огромный потенциал для взрывного расширения. Я не задумался ни на секунду, когда вложил в ее акции все свои сбережения, все, что осталось от китайского серебра и все американское золото, все, до последнего цента. Может, кто назовет меня идиотом за то, что я не делал подобного раньше, имея предзнание, не пользовался им для обогащения, получения влияния, власти, изменения истории, спасения миллионов. Пусть так, не стану спорить. Пусть я и идиот, но мне всего этого не надо. Не тот склад характера. Для этого надо сидеть на одном месте, пускать корни, обрастать связями, придумывать разные документальные схемы с наследованием, заморачиваться управлением людьми, однозначно привлечь к себе внимание сильных мира сего. Тоже путь, не спорю. Все данные и козыри для этого у меня на руках были. За 300 лет можно было каким-нибудь королем умудриться стать, теневым, корпоративным или официальным. Вполне, но не по мне это. Сразу вспомнился анекдот. В тенечке под пальмой лежит негр, отдыхает. Идет поблизости белый и говорит негру: «Чего ты лежишь под деревом, на котором столько бананов? Возьми палку, сшиби несколько штук, пойди на рынок и продай их». «Зачем? Как зачем? Деньги получишь, наймешь еще десяток негров, которые будут бананы с пальм сшибать, а ты будешь продавать. Зачем? Потом наймешь сотню негров, посадишь 1000 пальм и будет у тебя огромная банановая плантация. А это зачем? Будешь богатый, другие будут работать, а ты будешь только лежать в тенечке под пальмой и отдыхать. А сейчас я что делаю? Примерно так. Была у меня в прошлой еще жизни мечта заниматься боевыми искусствами. Была. И я даже в той жизни занимался. Не профессионально, конечно, но занимался ушутой дзицуань. Жизнь кончилась, новая началась. По первости я пытался сообразить, что с ней делать, куда податься, чего добиваться. Захотел стать сильнее, решил, что армия и война в этом помогут. Помогли, убивать я научился, на пик мутантских возможностей своих вышел. Но было это не то, совсем. А потом был пьяный матрос со своими байками. И я решил, какого дзена, кому я что должен, хочу. А дальше? Дальше пошло. Труднее всего было начать. Потом же это как наркотик. Процесс познания оказался даже лучше, чем результат, который он давал. Мне понравилось учиться. Учиться всему, что только можно. Учиться би, учиться корабельной навигации, корабельному делу, изготовлению лодок, резьбе по дереву, гончарному делу, кузнечному делу, народным танцам сиама, виноделию, изготовлению наркотиков, фальшивомонетному делу, подделке документов, рыбной ловли на море, охоте на варанов и приготовлению национальных блюд, языкам и диалектам, земледелию и выращиванию риса, французскому фехтованию на шпагах и русскому сабельному бою у эмигрировавших офицеров бывшей империи, пилотированию самолета и управлению яхтой, вождению автомобиля и спортивной пулевой стрельбе, да чему угодно. Мне понравилось учиться, и я учился все эти годы, каждый день и изо дня в день, каждый божий день, и это мой кайф, это мое дао, это мой дзен, каждый день становиться в чем-то лучше, чем в день предыдущий. А деньги? Что деньги? Средства. А с теми козырями, что дает мне мое нынешнее тело, я могу в любой момент достать еще столько, сколько потребуется. И вложившись в акции, я встал перед необходимостью достать еще денег. И как думаете, я решил эту проблему? Естественно, ограбил банк. Точнее, ограбление – не совсем тот термин. Грабеж подразумевает насильственные действия в отношении жертвы. Я же просто незамеченным залез в хранилище и взял оттуда мешок денег. И точно так же покинул здание. Мюнхенский технический дал мне прекрасную базу знаний по механике и устройству запоров, охранных систем, сейфов и тому подобного. Естественно, что такому там прямо не учили, но базовые знания есть базовые знания. А дальше всяческие тематические журналы и обзоры новинок, знакомство с мелким криминальным элементом и учеба у них. Я, помнится, в Сиаме вообще на рынках по карманам лазил, учась у местных щипачей. Но не об этом разговор. Америка. И заначка моя опустела. А это значит что? Что нужна новая? Не бумажные же доллары туда закладывать? Нужно золото. А где оно есть в Америке? В Форте Нокс. Глава 5. Золото. Дзен меня дернул с ним связаться. Ладно, сам форт. Орешек не из простых. Бункер под землей со стенами из гранита и одной единственной дверью в 22 тонны весом, находящийся посреди здоровенной военной базы. Пролез. Не скажу как. Просто не скажу. Вдруг еще раз понадобится, не так уж там и много металла. Я, честно, не впечатлен. Но золото. Оно же, сука, тяжелое. Я могу поднять тонну. Если очень-очень напрягусь, тонну 100. Нормально тащить могу килограмм 600. Красться и прыгать. Килограмм 300. 300 килограмм – это 30 10-килограммовых слитков. И это совсем немного в объеме. Но это я. А мешок? В чем тащить 300 кило металла? И об этом я не подумал, когда лез в форт. А дошло это только вместе с треском рвущейся ткани. И вот он аттракцион неслыханной жадности. Стоять посреди бункера с золотом, иметь физическую силу, но не иметь физической возможности. Максимум – 2 слитка. В левую и правую руку. Не в штаны же их засовывать, чтобы, прорвав карманы, они мне еще и на ногу пи, попадали. Дзззен. Такого приступа животной ярости, как тогда, я не испытывал уже лет 50, с тех самых пор как насекомое, которому я старательно уступал дорогу, позволяя переползти передо мной тропинку, в полном соответствии с идеей неделания, обползло меня сзади и впилось в ногу. Целых 1,5 минуты я стоял неподвижно, с закрытыми глазами, справляясь с самим собой, пережидая вспышку, плюнул на все, обоссал ближайшую укладку слитков, взял пару с другой укладки и покинул место преступления. Больше я с золотом не связываюсь, набью заначку чем-то другим, камушками какими-нибудь драгоценными, когда найду, где их своровать. В свою квартиру, которую снял по прибытии в Штаты, я вернулся вымотанный и усталый, не физически, морально. Физически я даже не знаю, что меня может утомить. Бросил сумку с двумя слитками на диван, сам пошел умываться. И тут в дверь раздался настойчивый, уверенный, даже хозяйский стук. Честно, в первый момент у меня даже сердце ёкнуло. Сразу забились мысли, что наследил, нашли, прятаться, бежать, прятать. Потом была остановка, прикрытые глаза, дыхательное упражнение на возвращение спокойствия духа. Только выполнив его трижды, я пошел открывать дверь, лишь кинул сверху на сумку с золотом свою куртку. Виктор Крид задал вопрос открывшему дверь мне, мужчина в возрасте и военной форме, со знаками различия полковника американских сухопутных войск. Рядом с ним тоже в офицерской форме стояла девушка с вьющимися черными волосами и ярко-красной помадой на губах. Вот только у нее я знаков различия не разглядел. Я настроил режим каменная морда и молча приготовился слушать. «Полковник Филлипс», — представился мужчина. «Стратегический научный резерв», видимо, он ожидал какой-то реакции. «Обломается». Режим каменная морда во всей красе. Я продолжал держать дверь чуть приоткрытой и спокойно смотреть на пришедших. Я ведь еще не услышал для себя причины впустить их. Ну, представился мужик, и что, может он только представиться и хотел, а сейчас развернется и уйдет, может ведь быть такое, мы можем войти, не дождавшись приглашения прервал начавшее затягиваться молчание он. Что ж, причин не пускать их в квартиру у меня нет, не считая валяющегося на диване украденного золота, так что я открыл дверь и отошел с дороги. Гости вошли, я запер дверь и двинулся за ними. Итак, Виктор Крид, гражданин Франции, в Америку прибыли с целью туризма. Все верно, расположившись за столом, выложил перед собой официального вида папочку полковник. Я продолжал молча смотреть на него, ожидая продолжения. Диплом Оксфорда в области математики, Мюнхенского технического в области физики и биохимии, Сорбонны в области биологии и медицины. Верно, должно быть, мое молчание здорово действовало им на нервы, но и подтверждать то, что им и без меня известно, не тянуло совершенно. Тем более я так и не услышал пока ничего о цели их прибытия. Полковник вздохнул. «Мистер Крид, мы пришли по поручению правительства США, и чего, я должен падать на колени и рыдать от благоговения, не дождутся. Мистер Крид, а парень хорошо владеет собой, каменная морда в моем исполнении то еще испытание на выдержку. Существует некий научный правительственный проект, к которому мы бы хотели привлечь вас, что ж, перешел к делу, стоит немного поощрить». Я чуть приподнял бровь, показывая некоторую заинтересованность. «Профессор Эрскин рекомендовал вас». «Плохо», — подумал я, — «канон затягивает». Ответ, однако, требовался. Я приподнял бровь чуть выше. «Пусть сами решают, что этим хотел сказать». «Мистер Крид», — заговорила девушка. «Видимо, у полковника кончилось красноречие. Вы ведь знакомы с профессором Эрскином. Вы вместе учились в Мюнхенском техническом. Ноль реакции с моей стороны. Он рассказывал вам что-то о том, над чем работал в Германии. Ноль реакции». «Хорошо, мистер Крид, вы согласны с нами работать? А вот это серьезный вопрос, и для меня он звучит так: влезть в канон или не влезать? Как-то он не похож на ученого», — зябко передернула плечами Маргарет Картер, когда дверь служебной машины за ними закрылась. «Эрскин потребовал именно его», — хмуро сказал полковник, поудобнее усаживаясь на заднем сиденье рядом с ней. Водитель завел мотор, и машина тронулась с места. Тут два варианта: либо этот Крид действительно хорош, как ученый, либо хорош в чем-то другом, в том, что больше соответствует внешности. То есть, ты ведь читала протоколы допросов. Именно Крид как-то вывез Эрскина с семьей из Берлина. То есть, вы считаете, Эрскин рассчитывает, что Крид в случае чего вытащит его и от нас? Удивилась Маргарет. Ты видела, как он двигается? Немного не впопад спросил полковник. Красиво двигается. Слишком красиво. Экономно. К чему вы это? Он опасен, ответил тот. Не уверен, что у нас есть хоть один боец его уровня. Точнее, уверен, что нет. Предлагаете устранить? Нет. Думаю, что мы можем предложить ему. Чем заинтересовать? Кадры решают все, как утверждает Иосиф Сталин. И я склонен с ним согласиться. А этот Виктор может стать уникальным приобретением. Или проблемой. Или проблемой, согласился полковник. Я взял время подумать. И именно этим собирался заняться. Поэтому сбросил одежду, надел шорты и приступил к разминке. Ничего размашистого, требующего большого пространства для маневра, только статика и растяжка, идеально, чтобы подумать. А подумать есть над чем, Марвел. На первый взгляд тот мир, в который я угодил, ничем не отличается от моего прежнего. Так, небольшие отклонения в истории, пара-тройка стран с несуществующими там названиями, несколько тех, что наоборот нет здесь, но там присутствуют. Но это лишь на первый взгляд. За свою жизнь и странствия я то и дело сталкивался с этими отличиями. Мутанты, волшебники, вообще, дзын пойми, кто. В Сиаме лишь первые пару лет на арене я дрался лишь с обычными, хорошо тренированными людьми. Потом эти двери для меня закрылись, но открылись новые, бои вот этих самых отличий. Проходили они нечасто, и каждый раз в разных местах. Битва драконов, так называемая. Попав на нее однажды, сомневаться перестаешь, что весь фантастический бедлам Марвела возможен. И отнюдь не я был там самой крутой лягушкой в болоте. Да, несколько раз я становился победителем битвы, но чаще меня выносили с ринга, невзирая на исцеляющий фактор. Когти, зубы, навыки и тренировки. В монастырь мне приглашения на битву тоже приходили. Так вот, канон. За годы, что я прожил, естественно, было бы позабыть не только мелкие штрихи, но даже и крупные события. Но медитативные практики оказались чрезвычайно эффективны для развития памяти. Так что даже записи, что я сделал сразу после попадания и хранил вместе с заначкой в Америке, особенно-то не требовались. Наоборот, за годы занятий, удалось вспомнить такие подробности, каких я от себя и не ожидал даже. И все, что я помнил по Марвелу, писец. Любая версия событий, фильм, комикс, мультик, везде был глобальный швах. Причем такой, что не спрячешься. И вот я дожил до начала описанных событий. Если до этого момента была тишь, если так вообще можно назвать революции, восстание, мировую войну и кучу других прелестей, то отсюда начинаются действия. И что делать мне? Влезть, бежать или прятаться? Глава 6. Авраам гений. Я знал это еще, когда мы вместе учились. Я зубрил, он вникал. Я решал задачи, он выводил формулы. Я исследовал, он изобретал. Рожденный ползать летает боком. Так вот Эрскин родился с крыльями. Я с когтями. Высшее образование, каким бы престижным оно ни было, ума еще никому не добавило. Оно способно огранить булыжник, придать ему остроты и блеска, но бриллиантом его не сделает, как и четыре высших. Да, я научился разбираться в изученных областях, и смею надеяться, неплохо разбираться. Но творить, именно творить с большой буквы, не могу, к сожалению или к счастью. Зато, я, хороший ассистент, удобный и понятливый. Работать с Авраамом было словно летать с асом, или играть в оркестре гениального дирижера. Приятно, дзын. Жаль только, что это последняя его работа. Кэп должен остаться единственным в своем роде. Формула должна быть потеряна. И если Крюгер промахнется, мне придется сделать это самому. Авраам – идеалист. Он верит, что мир станет лучше с его открытием. А я не верю. Может быть, я дурак, кто знает. Но, делай, что должно и будь, что будет. Примерно так. Я думаю так. А еще я познакомился с Говардом Старком. Еще один гений. Уму непостижимо. Он создал летающую машину в 39-м году. Не без недостатков, конечно, но факт, она летает, летает, дзын. Я когда увидел это в жизни, а не на экране телевизора, уронил челюсть. На самом деле, буквально, я стоял с открытым ртом и круглыми глазами, пялился на это чудо. Минут пять, пока движки не начали искрить, и Говард не вырубил питание. Старк тоже работал над проектом. Универсальный инструмент всегда хуже по показателям, чем специализированный. Эти двое были гениальны, но практически не понимали друг друга. Эрскин – биохимик, медик и физиолог. Старк – технарь. Я же и то, и другое. Не гениален, даже не талантлив, но быстро схватываю. И, главное, понимаю их обоих. И в состоянии переводить одного на язык другого. Что в формулах, что в железе. Мне нравилось с ними работать. Стив Роджерс – забавный парень, упертый. Я попросил Авраама познакомить меня с ним. Нашу первую встречу агент Картер даже сфотографировала. Призабавное, должно быть, зрелище. Я, 1,95 м ростом и 125 весом. Он, 155 и 38 соответственно. Пожимаем друг другу руки. Я выпросил потом у Маргарет копию этого эпичного снимка. Парнишка мне понравился. Забавный, добрый. Я взялся его немного подучить руконовомахательству. В свое свободное время. уменьшив таковое у Стива. Упертый парнишка. Мало того, что он КМБ на военной базе проходит, так вместо отдыха еще идет со мной заниматься. Ему на сон из-за этого часа 3-4 в сутки оставалось. А если еще учесть его состояние здоровья, упертый. И вот он настал тот самый день. Крики Ричардса, искры Старка, почти обесточенный город. Убийца под видом сотрудника Госдепа США. Взрыв. Фонтанчики крови, вылетающие из груди Авраама от попадания пуль Крюгера. Авраам еще падал, а я уже выхватил из-за брючного ремня за спиной кольт. Спортивный хват одной рукой и полобоймы в теле злодея. Заветная колба падает на пол и разбивается. Роджерс на коленях перед умирающим Авраамом. Картер ловит подельников Крюгера, а я сижу на стуле и чувствую себя дерьмом. Мой друг умер у меня на глазах, а я ничего не сделал, чтобы его спасти. Хотелось напиться, но исцеляющий фактор не позволит. А ведь надо будет еще как-то взглянуть в глаза его жены и дочери. Гадство. Прав ли я, и как быть дальше? Снова сбежать и спрятаться? Глава 7. Я сидел в своей квартире за кухонным столом с бутылкой виски на нем и стаканом в руках. Алкоголь не действовал на организм, это так, но вкус напитка я чувствовал. И характерные для крепких напитков ощущения во рту. Психологически дает некий эффект, сродни легкому опьянению. Рядом с бутылкой виски на том же столе лежала колба с синей жидкостью. Да-да, та самая, что якобы разбилась, выпав из рук убийцы Эрскина. А что тут хитрого, если знаешь расчетную дозу и реальное количество препарата? Да еще и помнишь из фильма про Кэпа, что именно одна колбочка останется после эксперимента. К тому же ты основной ассистент, который вставлял колбы в аппарат при проведении эксперимента. Просто заранее приготовил похожую по цвету пустышку, поставил ее вместо крайней колбы в ряду. Еще до эксперимента. Весь и фокус-то был в том, чтобы не сунуть эту пустышку в аппарат. И вот пью виски на кухне, держа стакан левой рукой. В правой верчу монетку. 50 на 50. Повезет, не повезет. Делать или не делать. Возможность успеха при применении на моем организме 50-50. Все исследования и теоретические расчеты, проводимые мной по схемам Авраама, дают именно такой результат. Или да, или нет. Полдолларовая монета, вращаясь, взлетела в воздух и, словно в замедленной съемке, поднялась до высшей точки своей траектории, после чего пошла вниз. Рука, словно сама по себе, рванулась вверх и выхватила ее из воздуха. Я закрыл глаза и с размаха припечатал пойманную монету к столу. Медленно отнял руку и залпом опрокинул в себя стакан. С металлической поверхности, словно готовая вот-вот соступить на гладкую крышку стола, смотрела в мир расхристанная Дева Свобода. «In God we trust», заявлял сопроводительный текст. «Что ж, да будет так», произнес я вслух и ебнул стакан об пол. Звон разбитого стекла и брызги осколков были мне на это ответом. Выследить Маргарет Картер оказалось несложно. Она особенно-то и не пряталась, прямиком после работы топая до своей квартиры, пустой и одинокой двушки в одной из бруклинских многоэтажек. Хотя, с ее ритмом жизни, это могла быть просто служебка. Но, какая мне в сущности разница? Подумал я, спрыгивая с потолка и надежно фиксируя шею агента Картер в удушающий захват. Девушка дернулась, попыталась сопротивляться, но длилось это совсем недолго. Отключение сознания при правильно проведенном подобном приеме наступает всего через несколько секунд. Главное пережать именно сонную артерию, а не дыхательные пути. Ведь без воздуха в легких человек может держаться значительно дольше, чем без кислорода, поступающего в мозг. Я аккуратно подхватил обмякшее тело и понес в спальню, где спокойно снял с вырубившейся Пегги одежду. Затем наметил необходимые точки и начал вводить препарат. Не зря в старину удушение использовали в качестве анестезии, тело даже и не дернулось от инъекций. Хотя Стив себе чуть губу не откусил, пытаясь сохранить лицо и не заорать от боли при вводе сыворотки. Витолучи в опыте были необходимы лишь для каталитического ускорения процесса перестройки организма, ни для чего другого. С ними, особенно с той мощностью, что влупил Старк, процесс занял секунды. Без них, по расчетам Авраама, полтора года с лишним. Меня в данном конкретном случае время интересует не особенно сильно. Точнее, не интересует вовсе. Раз уж монетка выпала не моей стороной, то попытаться сделать счастливым хотя бы Стива, мне кажется, не самой плохой идеей. Закончив с инъекциями, я проверил у девушки пульс, посмотрел реакцию зрачков, послушал дыхание. И когда убедился, что все в порядке и срочная реанимация ей не требуется, убрал все следы своего пребывания в этой квартире, раз уж следы уколов с тела убрать не удастся. Еще раз глянул на безмятежное лицо, укрытое одеялом до подбородка Пегги, и покинул помещение. Бежать или прятаться, думал я, идя в палату Стива Роджерса. Эрскин погиб, Старк, технарь. Получается, я теперь главный в проекте. И спрос теперь с меня. Хреново, правительству нужен результат. Нужны суперсолдаты. Нужна формула. А мне нужно закрыть проект. А пока, провести обследование подопытного номер раз. Как ощущения, Стив? Улыбнулся я ему в режиме добряка-монаха. А с ним, я всегда общался именно в таком режиме. Он, наивный, до сих пор верит. Даже после того, как я ему удар поставил и десятку калечащих приемов научил. Добрая душа, жалко его. Хорошо, доктор, ответил он, после пожатия руки. Хоть и странновато, точнее, заинтересовался я. Жаль, но косноязычие не покидает меня в любом режиме. Приходится заново привыкать к собственному телу, к своим размерам, к высоте притолок. Потер он лоб, что было весьма красноречиво. Привыкнешь, прикрыв глаза, с улыбкой кивнул я ему. К хорошему быстро привыкают. Думаете, уверен, подбодрил его я. Но учти, все хорошие легко можно потерять, если привыкнуть. Как это? Удивился он. Расслабиться, принимать, как должное, перестать тренироваться. Ты сейчас на пике человеческой формы, а форму надо поддерживать. Иначе супермышцы станут суперпузом. Стив нервно сглотнул. А медсестричка, что помогала мне в проведении осмотра, хихикнула в кулачок. В этот момент открылась дверь, и вошел полковник Филлипс в сопровождении сенатора Бранта. «Мистер Крид, как наш испытуемый», — сходу начал полковник. «Несколько выше расчетных показателей, полковник», — ответил я. «Выше? В чем? Во всем?» — пожал я плечами. «Это хорошо», — кивнул своим мыслям Филлипс. «Когда вы сможете приступить к массовому производству?» «Никогда», — точно так же пожал плечами я. «То есть как? Никогда?» Опешил он. Формулу знал профессор Эрскин. Он держал ее в секрете даже от меня. Видимо, опасался. Оборудование Старка и Стив – это все, что у нас есть. Но лабораторные журналы, оборудование, реагенты. Разве вы не сможете восстановить по всему этому формулу? Нет, покачал я головой. Авраам писал в журналах псевдонаучную чушь. Там нет ни одного настоящего описания опыта или процесса, а оборудование и реагенты, используя их, можно соорудить что угодно, от компота до напалма. Без Эрскина проект бессмысленен и бесперспективен, закончил я. Филлипс недовольно поджал губы. А если начать исследование с самого начала, по проторенному пути, зная, что результат достижим, с щедрым финансированием? Сделал он еще одну попытку. Авраам был гением. Нет. Полковник нахмурился сильнее прежнего, а я уже устал говорить. Длинные фразы меня утомляют. Нет, это нет. Смысл разглагольствовать. Значит, правительство не нуждается в ваших услугах? Пошел на обострение он. Я пожал плечами. Это значит, да или нет? Нет. Что нет? Ты надоел мне, полковник, стер я с лица улыбку, которую все еще держал для Стива, сидящего на кушетке. Нет, значит нет. Ты пришел ко мне, не я к тебе. Мне твое перерождение в дзин не уперлось. Авраам был моим другом. Ему нужна была помощь. Его больше нет. Что тебе еще непонятно? Теперь, ничего. Только одно. Откуда у агента Картер взялись следы уколов на теле? У меня оставалась колба сыворотки. Хранить ее больше суток нельзя. Портится. Испытание она прошла успешно. Лучшего кандидата, чем она, я не придумал. У тебя оставалась колба сыворотки, и ты молчал. Ты не спрашивал. «Простите, мистер Крид», — вмешался в разговор сенатор, — «а почему не на себе? Я и без нее Стива в узел завяжу. Зачем она мне?» «Всегда хотел узнать», — прищурился полковник, — «откуда ты взялся, такой крутой? Из монастыря сбежал, тибетского. Ты же понимаешь, что мы не можем отпустить тебя с информацией о проекте». «О провале проекта?» — приподнял бровь я. «О том, что формула суперсолдата навсегда потеряна. Имена участников, расположение лаборатории, участие Старка, расположение тренировочной базы, не считая секретного оборудования, на котором вы работали. Угрожаешь?» Нахмурился я. «Информирую. Иди нахуй, чмо пиндостанское», ровно ответил я по-русски. Достал пистолет из-за пояса и прострелил полковнику ногу. Глава 8. «Вы что делаете?» Воскликнул Стив и бросился ко мне, в попытке отнять пистолет. «Наивный чука. Бостонский парнишка. Мало получить силу, Надо еще уметь ей пользоваться. Легкий уход и болевой контроль. Результат, у меня теперь есть живой щит от двух автоматчиков, что ввалились в палату на звук выстрелов. А что вы думали? Обследование будущего Кэпа проводилось не абы где, а посреди военной базы. Стойте. Вскинул руку, лежащий на полу Филлипс. Ты ко мне пришел, не я к тебе. А теперь информируешь? Начало постепенно вырываться из-под контроля ярость, но пока лишь ручеек. Я вот сейчас окончательно обижусь, и вырежу всю вашу базу, до последнего человека, а потом всех, кто участвовал в проекте, а потом всех, кто хоть отдаленно имеет отношение к СНР. Стой, Крит, это недопонимание, просто недопонимание. Всегда удивлялся, насколько вежливее, понятливее и сообразительнее делает людей направленный в лицо заряженный пистолет. Особенно, если перед этим что-нибудь уже прострелить. Может написать диссертацию на тему «Исследование стимуляции мозговой деятельности через попадание свинцовых объектов в нежизненно важные органы». Нет, великим шутником мне не стать даже мысленно. Косноязычие во всей ее красе. Даже тему диссертации придумать не могу нормально. Тогда объясни, что именно я недопонял в словах «мы не можем отпустить тебя». Только учти, я, может, и дурак, но я дурак с пистолетом. Я, начал он, но что-то никак не мог подобрать слова. Вполне его понимаю, у меня такое тоже бывает. И я в подобных случаях просто молчу, поскольку не можешь срать, не мучай жопу. Полковник до этого косноязычием не страдал, как мне казалось, что я поторопил его, пока ярость не вырвалась окончательно. Поскольку, если я ее не удержу, то одной базы в Америке станет меньше. Парадоксально, но в течение моей жизни в этом мире, чем сильнее я становился, чем больше тренировался, практиковался, медитировал, тем сильнее становились вспышки ярости. Контроль тоже рос, но пропорционально с ним росла и звериная ярость. Так что, казалось бы, по прошествии стольких лет практики, я должен сейчас быть воплощением Будды на земле, но... По факту, это совсем не так. Может быть, разработка каналов внутренней энергии по системе Цигун была ошибкой, но тогда, я туп настолько, что потратил на эту ошибку 70 лет. И сейчас только железный, буквально стальной самоконтроль позволяет еще не броситься рвать в клочья всех подряд, кто в зоне восприятия окажется. А она у меня даже по более области видимости будет. Я не угрожал. Нашелся наконец полковник. Только сказал, что ты много знаешь, что мы можем предложить тебе место в СТР, место по душе, там, где тебе будет интересно. Я не убирал пистолета, ничего не сказал, только склонил голову на бок. Отпусти Стива, Виктор, давай поговорим. Говори, что-то ярость утихать даже не думала. Наоборот, то, что меня собираются купить, раз не получилось запугать, звериную сущность взлила даже больше самой попытки запугивания. Или дело не в звере, а это я сам начал заводиться. Я не продаюсь, процедил я. Палец на спусковом крючке медленно пошел назад, выбирая холостой ход. Стой, Виктор, никто тебя не собирается держать силой. Ты можешь уйти, когда захочешь, но подумай, куда ты пойдешь. Палец остановился. Я подумал, голова склонилась к другому плечу. На войну, коротко ответил я. На какую войну? Спросил Филлипс. Мировую, вторую мировую. В Европе она уже началась. Мы тоже посылаем туда солдат. Вы, трусливые торгаши, вы воюете. Да ваше гребаное правительство вкладывает деньги в Гитлера и продает за золото продовольствие странам-союзникам. А солдат своих вы сами посылаете на убой ради сохранения лица. Сколько их, ваших добровольцев? Несколько тысяч, а там гибнут миллионы. Так за этим я и шел в армию. Влез в разговор Стив. Чтобы победить, чтобы спасти жизни. Подучи историю, мальчик, чуть-чуть начал остывать я. Не могу злиться на этого парня, что 9 раз подделывал документы только для того, чтобы попасть на войну, ради совершенно незнакомых ему людей. Вот и поехали со мной. Покажу тебе, где на самом деле идет война, рыкнул я и откинул на пару шагов от себя будущего Кэпа. Куда? В Европу. Или в Африку. Или в Россию. Куда доберемся по морю? Там везде жарко. Поедешь, Роджерс? Не смей. Ты солдат вооруженных сил США. Вскинулся Филлипс. Не влезай, полковник, рыкнул я в его сторону. Ты свое слово сказал уже. Поедешь, не засышь, вернулся я к Стиву. Глава 9. Стив не поддался на слабо, и я уважаю его за это. Долг оказался выше эмоций, ведь он же на самом деле военный, а это в первую очередь долг и обязанность подчиняться приказам. А приказ был четкий: не смей. но и кидаться на меня больше не стал. Я позволил медперсоналу перевязать ранение Филлипса. Стрелял я аккуратно, в мягкие ткани, стараясь не задеть крупных сосудов и нервов. Ярость была еще почти под контролем. Если бы это было иначе, то пуля была бы сразу в лоб. А еще вероятнее Маваши Гири в мелкие брызги разнесло бы голову наглеца, разбудившего зверя. Подобное уже у меня случалось. А Филлипс, насколько я понял, мои слова про обижусь и вырежу принял вполне серьезно, что очень правильно на его месте. Честно говоря, не ожидал такой его понятливости. Видимо, недооценил я стимулирующую способность пули в конечность. Он, при помощи двух дюжих парней, сопроводил меня до служебной машины. Сел в нее вместе со мной. Мы доехали до моей квартиры, я быстро покидал вещи в сумку и спустился вниз, обратно в машину. На ней же довез до порта. «Виктор», — нарушил он висевшее все это время молчание, — «не хочу, чтобы ты считал нас врагами. За все правительства отвечать я не могу, но стратегический научный резерв делает все, что может, чтобы эта война быстрее закончилась». Перерождение было одной из этих попыток. Я молча кивнул, что понял его. Затем забрал сумку и пошел к паспортному контролю. С ним говорить мне больше ни о чем. Да и вообще, ближайшие лет 30 в Америке интересов у меня нет. Раз уж я не смог справиться со своей природой и яростью, то пусть уж она послужит во благо. Хотя, что есть благо, и вы так просто его отпустите? Обернулся водитель машины к полковнику Филлипсу. Это оказалось переодетая в мужской костюм Пегги Картер. Да. «Так и отпущу», — немного рисковато ответил полковник. «Но, сэр, он же столько теперь знает, у него может быть даже формула». «Агент», — оборвал он ее, — «я не обязан перед вами отчитываться». «Простите, сэр», — сдулась Картер. Повисло неловкое молчание. Филлипс подвинул руками пострадавшую ногу и поморщился. «Наша служба навела справки про него», — нарушил затянувшуюся паузу он. «Сэр», — изобразила внимание Картер, — «это заняло очень много времени, и, можно сказать, нам повезло». Один из агентов наткнулся на похожее имя в архивах, очень старых архивах. «Насколько старых?» — нахмурилась Картер. «Времен войны за независимость, агент, похожее имя, аналитики склонны полагать, что не только», — вздохнул полковник. «Им тогда сильно заинтересовались, поэтому документов было много, в том числе портреты и словесное описание». «Что же в тех документах?»